Глава 26. Удивительное путешествие в плоский мир. Чтобы объяснить, что это такое, лучше всего это устроить. Льюис Кэрролл. Тео не предполагал, что в беседе так быстро течет время. Они с Пифагором проснулись рано утром, уделили внимание медитации и немного беседе, как уже пришло время обеда. Тео одновременно обрадовался и загрустил. Он уже потихоньку привык к однообразию и простоте местной пищи, но все же иногда скромность местного меню вызывала у него уныние. Ничего не поделаешь. Учитель не ел животной пищи, а другой у Тео не было. Вот и сегодня на обед был снова бюджетный вариант греческого салата, без помидоров и огурцов, но зато с медом и с хлебной лепешкой. Тео невольно вспомнил сцену из старого итальянского фильма про современного Робинзона Круза с его любимым актером Паоло Вилладжо, когда тот соорудил на необитаемом острове подобие кинотеатра с видом на море и как бы заходил в зрительный зал и спрашивал воображаемых зрителей: «О чем фильм? А, опять про море!» Сегодня Тео был в таком же положении. Что сегодня на обед? А, снова овощной салат. Но хоть сегодняшний обед и не отличался от вчерашнего, все же он гораздо лучше, чем никакого обеда. После еды Тео честно вымыл посуду, разложил ее сушиться и вернулся на свое учебное место на верхней террасе, так как понимал, что сейчас их беседа продолжится. «Учитель, вы столько раз приводили в пример гипотетический плоский двухмерный мир, в котором живут плоские существа, что я часто пытаюсь представить, как бы он выглядел. Как бы выглядели эти плоские существа, которые там могли бы жить? Вы никогда об этом не задумывались?» Пифагор не ответил. Он спокойно достал из кармана большой медальон в виде пятиконечной звезды, вписанный в круг с буквами внутри каждого луча звезды. Тео сразу понял, что это и был символ будущих пифагорейцев, о котором раньше рассказывал учитель. Медальон был прикреплен к длинному шнурку. Пифагор вытянул руку вперед перед Тео, и медальон выпал из нее и повис на шнурке так, что оказался на расстоянии вытянутой руки прямо перед глазами Тео. Затем, не обращаясь к Тео, учитель спокойно сказал какие-то слова, и все вокруг потемнело. Тео видел вокруг себя темное пространство, в котором он наблюдал какие-то непонятные светящиеся прямые отрезки, сделанные непонятно из чего и находящиеся на абсолютно плоской и огромной поверхности. Наверное, это чем-то напоминало фотографии палочек бактерий под микроскопом. Но только эти были совершенно плоские, а также излучали блеклый свет разных цветов. Некоторые палочки часто меняли цвет свечения своего кончика, примерно на пятую часть длины. Тео было трудно оценить их размеры, потому что он никак не мог найти для себя ориентиры длины, как будто все было тут очень странно и непривычно. Некоторые палочки куда-то двигались, некоторые сталкивались друг с другом таким образом, что возникало ощущение, будто они осознанно бились друг с другом. Каждая такая палочка имела свой цвет. Тео отметил, что, если можно так выразиться, палочки, имеющие более светлые цвета, более приятны, чем те, что имели более темные. Тео не понимал, что происходит и где он. Он был в полном замешательстве, но без страха. Мысли о страхе до него пока не дошли, так как никакой опасности для себя он не ощущал, да и был всецело поглощен наблюдением за странными бактериями, которые, казалось, проявляли признаки разумного поведения. Через несколько мгновений рядом появился небольшой, слегка вытянутый светящийся шар размером с теннисный мячик, чем-то напоминающий куриное яйцо, и Тео без звука услышал внутри себя голос Пифагора. «Что скажешь? Что ты думаешь по поводу того, что видишь?» Если бы у Тео сейчас были глаза, то они были бы сильно вытаращены от удивления, но, к его большому сожалению, глаз у себя он сейчас не ощущал, и ему нечего было таращить и нечем выказывать крайнее удивление происходящим. Никакого рта и ушей у Тео сейчас явно не наблюдалось, да и у Пифагора тоже. Но Тео явно слышал его голос и, по-видимому, мог ответить. Скорее всего, они каким-то образом могли общаться мысленно. «Где мы? Что это? У меня обморок, галлюцинации или это гипноз?» — удивленно спросил Тео. «Нет, это не гипноз и не галлюцинации. Это по-прежнему реальный мир, только другой. А что это тогда? Вы нас уменьшили? Мы видим то, что внутри микроскопа? Ты у меня спросил, представляю ли я, как может выглядеть плоский двухмерный мир, в котором обитают живые существа. Так вот, это он и есть. Такой мир действительно существует во всем разнообразии существующих миров, спокойно и медленно объяснил Пифагор. Скажи мне, что ты видишь? Ну, что-то похожее на палочки вируса или бактерии, которые хаотично двигаются, куда-то перемещаются, сталкиваются, меняют цвета. Наше сознание сейчас в другом параллельном мире, с двухмерной формой жизни. Мы привыкли к нашему трехмерному миру, верно? Но, например, в твоей эпохе еще в 1926 году шведский ученый Клейн высказал предположение о четвертом и пятом измерениях. А в 1950-х годах математик Хью Эверетт сформулировал теорию существования параллельных миров. Поэтому тебя не должно удивлять наличие двухмерного мира, никакой магии и волшебства. Все имеет свое научное обоснование и объяснение. «А может, это гипноз?» — спросил Тео. «Нет, это просто определенные знания и навыки перемещения сознания. Ты сейчас наблюдаешь жителей двухмерного мира. Они живут на плоскости и могут перемещаться только по этой плоскости, точно фигуры на шахматной доске или на доске для любой настольной игры. Для простоты понимания представь себе комнату огромных размеров и совершенно плоских муравьев, которые могут перемещаться только по этому полу. Они знают только длину и ширину и не знают, что существует еще и высота, и у них нет органов чувств для ее восприятия. Они могут только догадываться о существовании высоты, но ощутить и осознать ее не способны. Они вполне разумны, передвигаются по своему желанию, и у них есть свои сообщества. Общаются они цветопередачей. Когда ты видишь, как они меняют цвет, это они друг другу что-то сообщают. А зачем они так яростно сталкиваются между собой? У них тоже есть свои конфликты и свои войны. Я не понимаю, в чем может быть цель такого существования, спросил Тео. В чем смысл их жизни? «А нашей?» — парировал Пифагор. «Не думаю, что в их жизни намного меньше смысла, чем в нашей. Если во Вселенной что-то существует, значит, кто-то это смоделировал и создал, и в этом всегда есть смысл. Даже если он кому-то и непонятен. Но вернемся к тому, что мы сейчас видим. Мы с тобой не ограничены двумя измерениями, так как мы — существа трехмерного мира, и наше сознание воспринимает и высоту». «Давай усилием воли попробуем подняться чуть выше», — обратился он к Тео. Тот попробовал сделать усилие воли, похожее на напряжение воображаемых мышц, и он действительно немного поднялся вверх. И тут вдруг увидел, что каждое из этих существ не отрезок, а фигура. Кто-то был ромбом, а кто-то шестигранником. Количество углов было разным. Практически у всех этих существ некоторые грани были деформированы, и идеальной фигуры не было ни у кого. Сверху также было видно, что у них существовало что-то наподобие жилищ, как небольшие напоминающие прямоугольники без одной грани, так и большие напоминающие лабиринты, в которых были секции с открытыми гранями. Все грани всех жилищ были также плоские, потому что понятие высоты у них не существовало. Со стороны это было похоже на плоские спичечные домики. Пифагор начал обстоятельно рассказывать и объяснять Тео, что все это значит и в чем тут смысл. «Видишь ли, когда каждое из таких существ рождается, оно похоже на очень узкий прямоугольник, практически как сдвоенная прямая линия. Размножаются эти существа простым делением, но довольно редко. У них нет мужчин и женщин, они все одного пола. Они видят друг друга как отрезки, палочки разной длины и оттенка. Настоящая цель каждого существа — накапливать энергию, хотя большинство из них думает, что целью является накопление богатства, недвижимости и тому подобного. Накапливание энергии происходит в результате специальных упражнений, определенных действий, а также в результате поддержания определенного образа жизни и даже в результате добрых дел. Будешь смеяться, но это так. Так устроена физика и природа этого мира. Жизненная энергия тут проявляется в виде своеобразного вещества, похожего на эфир, и этот эфир наполняет внутреннюю часть фигуры существа. По мере накопления прямоугольника его начинают раздувать, и появляются новые углы. Таким образом, по мере накопления энергии количество углов увеличивается, и фигура постепенно приходит к форме окружности. Когда существо достигает состояния окружности, оно может по своей воле умереть и заново родиться в более высоком мире или также по своему желанию остаться жить в этом и учить других. Кроме положительной жизненной энергии, существует и отрицательная. Тут она проявляется как некий антиэфир. Она вступает во взаимодействие с эфиром жизненной энергии и уменьшает его количество, как бы сжигает. Происходит то, что в физике называется аннигиляция или взаимоуничтожение. Уменьшение объема жизненного эфира приводит к деформации стенок граней существа вовнутрь. Именно поэтому ты и видишь деформации стенок у большинства существ — это результат их плохих поступков. Отрицательная энергия появляется из-за неправильного образа жизни, любых отрицательных действий. Хотя ты, наверное, уже понял, что понятия положительной и отрицательной энергии весьма условны. Фактически, это пополнение и утрата жизненной энергии — топливо для жизни этого существа. Если попытаться доступно и понятно объяснить, каким образом положительные и негативные действия влияют на наполнение и убывание их жизненного эфира, это физически зависит от намерений. Положительные намерения и эмоции вырабатывают из их организма этот жизненный эфир внутри их тела, а отрицательные эмоции и намерения его сжигают. Кстати, у нас, людей, все это происходит весьма похожим образом, хоть и более сложно. Почему говорят, что положительные эмоции продлевают жизнь, а? Именно, потому что они физически дают телу жизненную энергию, а отрицательные эмоции эту энергию сжигают. Так что у нас все процессы действительно похожи на то, что мы видим тут, но с гораздо более сложной и богатой организацией этих процессов. Если образ жизни такого существа таков, что вся его жизненная энергия оказывается утрачена, то это существо, естественно, умирает. Так же, как и мы. Здесь все выглядит довольно примитивно и крайне просто, но это и логично. Двухмерный мир вряд ли можно организовать сложнее. Интересный фокус в том, что из-за того, что эти существа воспринимают друг друга только на плоскости, они не видят друг друга как фигуры, а только как проекции фигур. Палочки. Они не видят внутреннюю форму друг друга, не видят, насколько другой добр или зол, на что он способен, что у него внутри, ведь внешне они все выглядят похожими. И у нас, в нашем мире на Земле, между людьми ровно такая же ситуация. Мы тоже видим всех остальных людей только снаружи и не видим то, какие они внутри. Только очень редкие люди, обладающие даром видеть другое измерение, могут видеть внутреннюю сущность других. Эти жители конфликтуют между собой, требуя что-то друг от друга, не понимая, что они не видят и не понимают природу и внутреннее устройство своего оппонента, и оттого не понимают, что соответствует его природе, а что нет. Поэтому и конфликтуют, пытаясь учить и менять своего оппонента или друга в ту сторону, которая ему не свойственна и чужда его природе. Также интересно обратить внимание на конфликтующих. Как ты можешь видеть, эти существа иногда вступают друг с другом в физические конфликты, сталкиваются, бьют друг друга. Но обрати внимание, что каждое такое столкновение понемногу выпрямляет их деформации. То есть они искренне считают, что конфликтуют с кем-то ужасно недостойным, а тот другой считает точно так же. А на самом деле они друг друга в чем-то исправляют, и дефекты их формы выпрямляются. И в конфликт вступают, как правило, те особи, которые могут друг друга выравнивать. В этом процессе присутствует четкая система, обусловленная их природой, и тут нет никакого хаоса и никакой случайности. И у нас на Земле все работает точно так же. Человек может считать, что действие другого по отношению к нему несправедливо, он хочет мести, справедливости, а на самом деле произошло какое-то исправление внутреннего дефекта у них обоих. Тео, что бы ни происходило в жизни, ты всегда должен помнить, что мы живем в математически точном мире. Все, что происходит, имеет свои причины. И хоть мы редко их понимаем и зачастую вообще не видим, это не значит, что их нет. Теперь, когда Тео смотрел на скопление этих забавных существ под новым углом зрения и уже понимал устройство их мира и природу их действий, все выглядело совершенно по-другому, осмысленнее и от этого еще забавнее. Кроме того, только что он сам убедился в существовании параллельных миров, а это значит, что очередной рассказ учителя оказался правдой. Не то чтобы Тео до сих пор не полностью верил учителю, конечно, верил. Но когда вот так, сам, воочию, своими глазами... Вот мы дураки, — думал Тео, наблюдая за этим разумным хаосом. А ведь мы практически ничем не отличаемся от них. Так же бегаем со своими вымышленными проблемами, пинаемся с такими же себе подобными, а со стороны выглядим такими же нелепыми и бессмысленными муравьями, какими сейчас кажутся они. Никто из них не понимает, что все их проблемы и суета — это мышиная возня, не стоящая ровно ничего, и заботиться им нужно совсем о другом. Вдруг вокруг появился свет, и Тео снова увидел себя в пещере. Пифагор сидел напротив него. Мысли Тео бодро бежали в сторону пессимизма. Прежде всего он пребывал под сильным впечатлением, что сейчас реально, своими глазами, ну или не глазами, увидел другой мир, тот плоский, который учитель столько раз приводил в качестве примера. Он на самом деле существует, и он был насколько примитивен и прост, настолько же и поучителен. Сколько можно было сейчас провести разных параллелей с нашим миром, и если учитель прав, и существуют более высокие миры с большим количеством измерений, чем наш, то, вероятно, мы настолько же более примитивны в своем мироощущении и поведении по сравнению с ними, и настолько же кажемся им глупыми. Сейчас ему снова вспомнились слова Гермеса Трисмегиста. «Все как наверху, так и внизу, потому что как внизу, так и наверху». Существа, которые живут в четвертом и пятом пространстве, если такое существует, наверняка смотрят на нас так же, как мы сейчас смотрели на обитателей двухмерного мира. Они также видят в нас то, чего мы сами не воспринимаем своими органами чувств, и также забавляются, видя наши надуманные проблемы и совершенно глупые конфликты, вызванные ложными жизненными целями и задачами, которые мы сами себе ставим из-за нашего невежества, — сокрушался Тео. Но с другой стороны, тогда выходит, что и у них точно такие же проблемы, как и у нас, только в гораздо более сложной организации и среде. Да, все именно так. И к этому нужно относиться спокойно. Мы все находимся здесь, на Земле, именно потому, что мы несовершенны. Когда человек начинает все правильно воспринимать и понимать, то ему тут делать больше нечего. Не нужно пытаться воспитывать и навязывать взрослым людям то, что претит их природе. Не забывай, что всегда нужно стараться быть спокойнее и добрее. Это многое решает и исправляет с обеих сторон. И что же? У нас действительно нет никакого способа хоть как-то засечь те другие измерения. Увидеть хоть одним глазком! — воскликнул Тео под воздействием сильных новых впечатлений, похожих на эмоциональный шок. «Ну, почему сразу нет?» — загадочно улыбнулся Пифагор. «Помнишь, ты уже соприкасался с буддийской практикой по отключению контроля сознания над органами чувств, хоть ты тогда и решил, что воспринимал галлюцинации?» Это дало тебе возможность восприятия многомерного пространства. Но мы еще не раз обсудим различные техники, которые дают подобные возможности. Твое собственное тонкое тело дает тебе прекрасные возможности воспринимать другие измерения. Тебе нужно лишь научиться его контролировать. Темная материя или светлая? Если бы это было так, это было бы еще ничего, если бы, конечно, оно так и было. Но так как это не так, так оно и не так. Такова логика вещей. Льюис Кэрролл. Тео слушал учителя, но сам был погружен в какие-то свои размышления. В какой-то момент у него округлились глаза, и он, не спрашивая разрешения, вдруг сказал: «А вы знаете, мне сейчас пришла в голову совершенно безумная мысль, но она мне кажется логичной с чисто научной точки зрения. Вы, возможно, слышали что-то о темной материи». Пифагор пожал плечами, и Тео сразу продолжил. «Ученые-астрономы наблюдают вращение галактик, крупных скоплений звезд, и их расчеты показывают, что масса Вселенной должна быть как минимум в 10 раз больше, чем то, что мы видим. И из-за этого ученые решили, что раз из математики цифры не выкинешь и расчеты не могут ошибаться, значит, больше 90% материи во Вселенной мы не видим. От этого они и назвали гипотетическую невидимую материю темной». «Интересная теория. Не настолько ваше современное образование тебя испортило», — с довольным тоном подбодрил его Пифагор. «Ну вот, и я только что подумал, а не является ли самым первым и самым логичным объяснением этого явления то, что эта темная материя является для нас невидимой только из-за того, что она находится в других измерениях, которые недоступны нашим органам чувств? Если наш мир многомерный, то и многомерные объекты ведь должны иметь массу во всех своих измерениях, а не только в трех, не так ли? Образно говоря, если на полу стоит шкаф, а мы видим только его дно, то мы определяем, что это видимое дно должно весить 1 килограмм, но, согласно нашим расчетам, оно на самом деле весит 10 килограммов. И вполне логично предположить, что дно — это только часть конструкции. А остальную часть шкафа, которая весит остальные 9 килограммов, мы просто не видим, потому что не воспринимаем третье измерение — высоту. Это интересное предположение, гипотеза. Я не знаю, насколько это возможно научно как-то проверить или доказать, задумчиво ответил Пифагор, явно обдумывая только что услышанное. А разве темную материю кто-то доказал или просто зафиксировал? Это же тоже просто теория, которая частично что-то объясняет и которую также доказать или опровергнуть пока невозможно. Но современная наука ее приняла из-за отсутствия другого рационального объяснения. Так в чем же разница? Основываясь на ваших словах, я думаю, разница в том, что если бы наша наука осмелилась официально допустить возможность других измерений, то тогда все истории про потусторонний мир, про тонкие тела, души и так далее стали бы также научно допустимыми. А на это наука пойти никак не может. Вот и городит разные странные теории про темные материи и черные дыры от греха подальше. «О как!» — улыбнулся Пифагор. «Ты быстро включился в борьбу с вашей научной диктатурой. Ты, главное, в конспирологию не уходи. Во всем важен разумный и рациональный подход», — умерил Пифагор эмоции Тео. «А если серьезно, ведь вы все знаете и понимаете, как устроена многомерная Вселенная, но по-прежнему живете здесь, в нашем мире, хотя наверняка могли бы уже жить в более высоком, многомерном мире с гораздо более развитыми высшими существами». «У меня другой случай. Я здесь и сейчас живу не столько, чтобы учиться самому, сколько чтобы учить других и помочь нашей цивилизации продвинуться на шаг выше. То есть в какой-то степени я и есть существо из многомерного мира, которое добровольно опустилось в этот трехмерный мир, чтобы помочь его жителям». «Обалдеть!» — смог выговорить Тео. Другие подходящие слова он сейчас найти не мог. «Да, и еще. Возвращаясь к нашей сегодняшней истории, обрати внимание, что длина жизни тех существ, что ты сегодня видел, измеряется в количестве их жизненного эфира и зависит только от него. А у нас здесь в течение всей жизни включен секундомер. Именно поэтому самое ценное для нас — это время нашей жизни, которое не стоит прожигать зря». «А что значит «прожигать не зря»? Что вы под этим понимаете?» — поинтересовался Тео. «А это именно то, что мы с тобой уже столько изучаем и исследуем, и еще будем изучать в ближайшее время», — ответил Пифагор и улыбнулся. В его голосе чувствовался энтузиазм, и Тео решил, что это хорошо. Он был очень впечатлен тем, что увидел и услышал, а также тем, что понял в этом сегодняшнем уроке. Самое главное, он понял, что наш мир действительно устроен не совсем так, как ему рассказывали современная наука, школа и университет. А то, в чем он был уверен и убежден до недавнего времени, быстро таяло в воздухе, как дым. Также он понял, что его учитель знает и умеет гораздо больше, чем Тео думал. А сам Тео знает гораздо меньше, чем он думал. Его собственное величие в своих глазах и понимание собственной образованности также таяли на глазах. «И последнее», — добавил Пифагор. «Тео, всегда помни, что если ты узнал что-то полезное и не применил это в твоей практической жизни, это не знание, а просто информация. Информация становится знанием только тогда, когда она находит свое применение в твоей реальной жизни. Это важно». «Мне не дает покоя еще один важный вопрос», — сказал Тео. «То недолгое время, когда мы с вами находились в двухмерном мире, дало мне столько нового осознания и понимания о нашей жизни, что большинство людей не смогут получить и за всю жизнь. Но это приводит меня к мысли о том, сколько же вами получено мудрости и понимания во всех ваших путешествиях, обучениях, посвящениях, особенно учитывая ваше откровение о том, что вы были в многомерном мире. И вот с высоты всех приобретенных вами знаний и мудрости скажите, что, по-вашему, мешает людям больше всего? И чему всем нам наиболее важно учиться?» «Тео, дорогой, ты же знаешь мое мнение. По-настоящему мудрым является только высший разум или Бог, называй как угодно. А любой человек может быть только любителем мудрости, то есть философом. Филос — любовь, софос — мудрость. А что касается сути твоего вопроса, хоть и невозможно однозначно ответить обо всех людях, ибо все люди разные, и задачи, и ошибки для исправления у каждого свои, думаю, можно выделить три главные вещи, которые будут применимы к абсолютному большинству людей. Я убежден, что больше всего людям вредят и мешают в жизни агрессия, эгоцентризм, наивысший приоритет личной выгоде и комфорту над всем остальным, и невежество, которое мешает человеку адекватно воспринимать окружающий мир, правильно определять свои цели в жизни и принимать правильные решения. Ну и также три главные вещи, которые были бы наиболее важны для всех людей без исключения. Быть добрее, быть спокойнее, а также приобретать и накапливать знания и мудрость. Это же единственное, что есть у человека. Чем больше он этим делится, тем больше этого становится у него самого. Каждый человек не может, да и не должен быть философом, математиком или другим ученым. Людям ведь нужны и мореплаватели, и строители, и врачи, и даже правители. Но при этом, независимо от профессии, каждый человек может и должен контролировать свое поведение и изо всех сил стараться быть спокойнее и добрее. Это решило бы очень много самых разнообразных проблем. А если человек начинает приобретать мудрость, она будет исцелять в нем и агрессию, и эгоцентризм, и невежество. Так что будь добрее и спокойнее, и люди к тебе потянутся, а твоя жизнь начнет неизбежно меняться к лучшему. Насколько это банально и просто звучит, настолько же это важно и актуально. Хочу тебе еще раз напомнить, мудрость — это не то же, что знание, поэтому не почитай знания заодно с мудростью. Когда студент закончил с отличием курс физики или астрономии, он получил новые знания, но не стал от этого мудрее. А когда юноша пьет чай и слушает рассказ своего дедушки о жизни, он не получает новых знаний, но становится мудрее. Каждый раз, когда человек прочитал хорошую книгу, он уже не такой, каким был до прочтения этой книги. Он стал другой, немного мудрее, чем раньше, и уже смотрит на мир и на жизнь немного другими глазами. И, конечно, говоря хорошую книгу, я не подразумеваю какой-нибудь комикс или что-нибудь для развлечения. Я имею в виду что-нибудь полезное. Лет через 200, мой дорогой ученик, Платон напишет свои замечательные диалоги. Это хороший пример полезной и мудрой книги. Вообще, в мире написано столько мудрых, полезных и одновременно интересных книг, что никому не удастся прочитать даже половину из них, даже если читать их всю жизнь без остановки. Мудрость постигается только в беседах. Чтение — это тоже своего рода беседа, только беседа с книгой, а не с человеком. Ты ее слушаешь, а она тебе рассказывает что-то интересное и иногда важное. Ну а важность доброты — это вряд ли требует разъяснений. Мой дедушка всегда говорил, что главное в жизни — это доброта. — грустно сказал Тео. «Тебе еще предстоит узнать, Тео, насколько он был прав и насколько это важно», — мягко ответил Пифагор.